Глава 40. Торс нагнал меня еще на лестнице, хмурый, как тысячи чертей. Он сопроводил меня в ректорат и уселся за рабочий стол, не проронив при этом ни слова. «Я хотела с тобой поговорить по поводу бюджетных мест в академии». Сделав вид, будто не вижу его напряженного состояния, решила перейти сразу к делу. Только вот ректор намеренно проигнорировал мой вопрос. «Марго! Ты когда-нибудь слышала, что у дракона могут быть две истины?» «Чего?» Быстро же он сменил тему, и мне, мягко говоря, она не нравилась. «Вот и я не слышала о таком, но обязательно во всем разберусь. Кажется, пора вернуться в родовое имение. Мой прадед любил коллекционировать старинные книги и свитки. Там я обязательно найду ответ на этот вопрос». «Какие две истины? С чего ты вообще решил, что я чья-то истинная? Тем более твоя?» «Все просто. Ты можешь слышать моего дракона, а я в ответ могу читать твои мысли и улавливать эмоции, когда нахожусь во второй ипостаси. Такое под силу только благословенной богами паре». «Торс, ты ошибаешься». Я прикрыла глаза, чтобы успокоиться. «Я не твоя истинная. Все дело в моей магии, но я скоро решу этот вопрос». «Раздевайся», – бросил ректор, опять проигнорировав мои слова. «Еще чего?» От возмущения чуть не задохнулась, как чувствовала, что встреча с Торсом до добра не доведет. Так и оказалось. Нет, он ко мне физически в итоге не приставал, зато изводил меня морально. «Марго, я не собираюсь тебя домогаться». Торс прикрыл глаза и устало потер переносицу. «Я хочу убедиться, что на тебе нет моей метки. Извини, но твоим словам я не поверю. Даже если она и есть, ты мне в этом не сознаешься». Какой подозрительный. А ведь он прав. Если бы метка и была, я бы ему ни за что не созналась. А так мне волноваться не о чем. Помимо того, что меня просят раздеться. «Я не буду полностью раздеваться», — упрямо поджала губы. «Уверена, что метка возникает в определенных местах. Говори, в каких, и я покажу». Торс фыркнул, однако спорить не стал. Медленно поднялся с кресла и направился в мою сторону, не отрывая напряженного взгляда от моего лица. «Для начала начнем с запястья». Тягучим, как патока, голосом стал обволакивать меня этот драконище. Я послушно закатила рукава пиджака и повертела оголенными руками перед его лицом, на которых не красовалось ни единой татуировки. «Теперь предплечье». Я недовольно цокнула, но пиджак сняла, оставшись в тоненькой блузке на бретельках. На улице, мягко говоря, стояла удушающая жара, поэтому блуза с рукавами была бы уже в категории перебора. Предплечья ожидаемо были тоже чисты, но с каждым таким показом я обращала внимание, как раздраженно хмурится ректор, внимательно рассматривая мою чистую кожу. А затем его пальцы потянулись к моим бретелькам. «Эй!» – возмущенно отскочила. «Без рук! Говори, что еще нужно показать. Я сама». «Мне необходимо проверить твои лопатки», – хриплым голосом ответил Торс. Его глаза предвкушающе сверкнули, а я быстро отодвинула края блузки, чтобы можно было понять, там тоже ничего нет. «Доволен?» Бросила в его сторону торжествующий взгляд. «Надеюсь, ты теперь выбросишь из своей головы все мысли о двойной истинности». Ректор на этот вопрос не ответил. Он с задумчивым видом присел на свое место, пока я надевала пиджак, и вернулся к моему первоначальному вопросу. «В начале каждого учебного года выделяется 15 бюджетных мест на 3 факультета. Это максимум, который может себе позволить финансировать управление города. Все желающие проходят тест, по результатам которого мы выбираем 15 счастливчиков, которые попадают не только на полное обеспечение академии, но и на стипендию». «Но это же несправедливо. У аристократов больше шансов поступить на бюджет, так как они изначально получили лучшее образование». «А кто говорит про аристократов?» – хмыкнул мужчина. «Для них более важным является показательный статус, и бесплатное обучение уж точно в него не входит. Дети богатеньких родителей даже не пытаются поступить на бюджет. Они все обучаются платно. В итоге вы берете по 5 человек на факультет? Верно, кивнул дракон. Но почему тебя заинтересовали бюджетные места? Сколько стоит полное обучение в академии? Проигнорировала интерес ректора. Я и сама не могла толком ответить на его вопрос. А ответ из разряда «потому что захотелось» навряд ли можно было бы назвать исчерпывающим. 50 тысяч казаров за все 5 лет обучения. За каждый год по 10. Я мысленно присвистнула. Сумма получалась немаленькой, но в целом ежегодную трату в 250 тысяч я могла себе позволить. В этом году вы сможете дополнительно принять еще 5 адептов на бюджет? Все расходы я оплачу. Учебный год уже начался. Ректор скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Но если они будут трудолюбивыми и смогут нагнать материал, то такая возможность есть. Отлично. Сделаешь тогда необходимое объявление. А когда будут известны имена поступающих, я оформлю на них чек. Откуда у тебя такие деньги, Марго? Нет, я тебе, конечно, премного благодарен. Ты действительно выручаешь многие семьи и помогаешь людям. Но на одном заведении столько не заработать. Все дело в твоем бывшем муже? Ты оформила удачный развод, и он выплатил тебе большую компенсацию? Ну вот, только обсуждать мою личную жизнь сейчас не хватало. Тем более, я невольно вспомнила свой бракоразводный процесс. Тогда мне от бывшего ничего не досталось. Да у него ничего и не было. На тот момент меня волновали только мысли, как сохранить при этом свое. Если бы квартира была переоформлена на меня, то делила бы я ее на радость Светке. Не зря же она к моему мужу в постели прыгала. Но сейчас было бы логичнее подтвердить слова Торса, чтобы в будущем ко мне не было никаких вопросов по этому поводу. Все верно. Когда я могу переговорить с Лисси? Я отправил запрос Стивсу. Она ждет тебя в преподавательском кабинете. Хранитель тебя проводит. И Марго. Мне жаль, что у тебя был такой печальный опыт с мужчиной. Уверен, мы со всем справимся. Я закатила глаза. Жаль ему. Сам-то ничем не лучше. И мое самое главное осознание, которое я получила в этом мире, что мне как раз-таки было не жаль.